Настоящий сериал на настоящем радио. Виктор Пелевин. «Жизнь насекомых». Читает народный артист России Сергей Маковецкий. 21 серия. Полет над гнездом врага. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гудение насекомых. Иосиф Бродский. Наташины ладони поползли вниз и наткнулись на что-то, напоминающее теплый блок цилиндров гоночной машины. Наташа сообразила, что это место, откуда у Сэма растут лапки. Нежно погладила его и повела ладонь ниже, пока не коснулась первой полоски на его покрытом короткой щетиной перепончатом брюшке. «О, нет!» — пробормотал Сэм. Его лапка легла на прохладную, твердую Наташину спину и нащупала поросшее влажным мхом основание подрагивающего крыла. «Спи, мой Дрим», — прошептала Наташа с оптимистической интонацией лингофонного курса. «Трюн Американ, бетвизер». «Попыток открыть ящик стола с помощью напильника или отмытаться с негодным фотоаппаратом. Коротко и ясно описана внешняя сторона происходящего, изображен сопровождающий действие психический процесс». Сэм почувствовал, как его хоботок выпрямляется под проворными лапками Наташи, и разомлело, посмотрел ей в лицо. «Правильности действий героя. Конечно, он может ошибаться, делать глупости и сожалеть о них, но он всегда прав, даже когда не прав. От ее подбородка отвисал длинный темный язык с мохнатым кончиком, разделяющимся на два небольших волосатых отростка. О котором безнадежно мечтал Родион Раскольников. Можно сказать, что герой Гайдара — это Раскольников, который идет до конца, ничего не пугаясь, потому что по молодости лет и из-за уникальности своего жизнеощущения просто не знает». Этот язык возбужденно подрагивал, и по нему скатывались темно-зеленые капли густой секреции. «Управляет свою топорную работу унылой и болезненной саморефлексией. А это начинает весело палить из Браунинга после следующего внутреннего монолога. Выпрямляйся, барабанщик. Уже тепло и ласково подсказал мне все тот же голос. Встань и не гнись. Пришла пора. Отбрось нутридийские реминисценции». «Нет, нет», — прошептала Наташа, потянула за длинные шершавые антенны, торчащие из-под глаз Сэма, и он с жужжанием и стоном вонзил хоботок в хрустнувший зеленый хитин ее спины. Художественно обосновать его несостоятельность и сделал это вполне убедительно, правда, с некоторой оговоркой. Он доказал, что такая система взглядов не подходит для выдуманного. Прижимаясь к быстро надувающемуся, твердеющему брюшку Сэма, уже багровому, Наташа жала его всеми шестью лапками. «Сформированный автор парадигмы образ человека. Сережа абсолютно аморален. И это неудивительно, потому что любая мораль или то, что ее заменяет, во всех культурах вносится в детскую душу с помощью особого леденца, выработанного из красоты. На месте пошла Сережины голубые глаза видят бескрайний романтический простор. Он населен возвышенными исполинами, занятыми мистической борьбой, природа которых чуть приоткрывается. Когда Сережа спрашивает у старшего сверхчеловека, болезнь, вы не членораздельно. Раздельно отвечал Сэм. Я взрослый. Человек усмехнулся. Он не ответил ничего. Затянулся дымом из своей кривой трубки, сплюнул на траву и неторопливо показал рукой в ту сторону. Это плавно, что сейчас сделал это со мной. Что написал Гайдар, мы более или менее выяснили. Теперь подумаем, почему. Зачем бритый наглый мужчина в гимнастерке и папахе на 100 страницах убеждает кого-то, что мир прекрасен, а убийство, совершенное ребенком, никакой не грех, потому что дети безгрешны в силу своей природы. Пожалуй, по-настоящему близок Гайдару по духу только Юкио Мисима. Мисиму можно было бы назвать японским Гайдаром. Застрелил он действительно из лука хоть одного из святых Себастьяна своего прифронтового детства. Но Мисима идет от вымысла к делу, если, конечно, считать делом ритуальное самоубийство после того, как его фотография в позе святого Себастьяна украсила несколько журнальных статей о нарождающемся японском культуризме. А Гайдар идет от дела к вымыслу, если, конечно, считать вымыслом точные снимки переживаний детской души, перенесенные из памяти в физиологический раствор художественного текста. Многие записи в его дневниках не поддаются прочтению, пишет один из исследователей. Гайдар пользовался специально разработанным шифром. Иногда он отмечал, что его снова мучили повторяющиеся сны по схеме 1 или по схеме 2. И вдруг открытым текстом, как бы вырвавшийся крик, снились люди, убитые мною в детстве. Голос за ширмой замолчал. «Чего это она?» — спросил Сэм. «Уснула», — ответил Наташа. Сэм нежно погладил колючий кончик ее брюшка и откинулся на диван. Сэм потянул стоящий на полу кейс, раскрыл его, вынул маленькую стеклянную баночку, сплюнул в нее красным, завинтил и кинул обратно. Вся эта операция заняла у него несколько секунд. «Знаешь, Наташа, — сказал он, — по-моему, все мы, насекомые, живем ради нескольких таких моментов». Наташа уронила побледневшее лицо на надувшийся темный живот Сэма, закрыла глаза, и по ее щекам побежали быстрые слезы. «Что ты, милая?» — нежно спросил Сэм. «Сэм», — сказал Наташа, — «вот ты уедешь, а я здесь останусь. Ты хоть знаешь, что меня ждет? Ты вообще знаешь, как я живу?» «Как?» — спросил Сэм. «Смотри», — сказала Наташа и показала овальный шрам на своем плече, похожий на увеличенный в несколько раз след от остеной прививки. «Что это?» — спросил Сэм. «Это от ДДТ. А на ноге такой же, от раствора формалина». «Тебя что, хотели убить?» «Нас всех», — сказала Наташа. «Кто здесь живет, убить хотят». «Кто?» — спросил Сэм. Вместо ответа Наташа всхлипнула. «Но ведь есть же права насекомых, наконец». «Какие там права?» — махнула лапкой Наташа. «А ты знаешь, что такое цианамид кальция? 200 грамм на корову. Или когда в закрытом новозахранилище распыляет железный купорос, а улетит уже поздно. У меня две подруги так погибли. А третью, Машеньку, Хлою-то известь ударили. С вертолет. Французский учила. Дура. Права насекомых, говоришь? А про серно-карболовую смесь слышал? Одна часть неочищенной серной кислоты на три части сырой карболки. Вот и все наши права. Никаких прав. Ни у кого тут не было, никогда и не будет. Просто этим... Наташа кивнула вверх. Валюта нужна. На теннисной ракетке и колготки для жен. Сэм, здесь страшно жить. Понимаешь? Сэм погладил Наташину голову, поглядел на украшенный плакатом холодильник и вспомнил Сильвестра Сталлоне. Уже раздетого неумолимым стечением обстоятельств до маленьких плавок. И оказавшегося на берегу желтоватой вьетнамской реки рядом с вооруженной косоглазой девушкой. «Ты возьмешь меня с собой?» — спросила та. «Ты возьмешь меня с собой?» — спросила Наташа. Рэмбо секунду подумал. «Возьму», — сказал Рэмбо. Сэм секунду подумал. «Видишь ли, Наташа...» Начал он и вдруг оглушительно чихнул. Видишь ли, Наташа? За ширмой что-то большое пошевелилось, вздохнуло и оттуда монотонно понеслось. Закрывая судьбу барабанщика, мы знаем, что шепнул маленькому вооруженному гайдару описанный им теплый и ласковый голос. Но почему же именно этот юный стрелок, которого даже красное командование наказывало за жестокость, повзрослел, оставил нам такие чарующие и безупречные описания детства? Связано ли одно с другим? В чем состоит подлинная судьба барабанщика? И кто он на самом деле? Наверное, уже настала пора ответить на этот вопрос. Среди бесчисленного количества насекомых, живущих на просторах нашей необъятной страны, есть и такое – муравьиный лес. Во время первой фазы своей жизни это отвратительное существо, похожее на бесхвостого скорпиона, которое сидит на дне песчаной воронки и поедает скатывающихся туда муравьев. Потом что-то происходит, и монстр со страшными клешнями покрывается оболочкой, из которой через неделю-две вылупляется удивительной красоты стрекоза с четырьмя широкими крыльями и зеленоватым узким брюшком. И когда она улетает в сторону багрового вечернего солнца, на которое в прошлой жизни могла только коситься со дна своей воронки, она, наверное, не помнит уже о съеденном когда-то муравьи. Вы слушали 21-ю серию чтения романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых». Читал народный артист России Сергей Маковецкий. Продолжение следует. Настоящий сериал на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.